Однажды путник, проходивший по Шервудскому лесу, попал в засаду молодцов Робина Гуда и был схвачен ими. Отлично! Отведем этого парня к Робин Гуду! И они направились напрямую в лагерь сквозь лесную чащу, ведя перед собой путника с его лошадью, навьюченной несколькими тюками. Увидев связанного путника, Робин Гуд разгневался. Это кто же связал ему так руки за спиной? Я? И думаю, сделано это на совесть. Ах, на совесть? Что ж, поглядим. А ну-ка, схватить маленького Джона и связать его точно так же, как связан этот человек. Несмотря на все его сопротивление, верзилу скрутили и, заломив ему руки за спину, связали точно так, как и путника. Веревка грубо врезалась тому в руки. Но люди Робин Гуда, хотя и выполняли его приказ, не понимали, для чего их предводитель велел сделать это. Перехватив несколько косых взглядов своих людей, Робин повернулся к маленькому Джону. Ну что, нравится? Для чего было вязать пленника так туго? Ему и так не сладко попасть к нам в руки. Так для чего же еще добавлять и это? Нам нужны сильные люди, но с добрыми сердцами. Пусть это будет тебе уроком, маленький Джон. Мы с тобой отлично знаем друг друга, и ты, думаю, не обидишься на меня. Мне пришлось сделать это, чтобы показать всем, как нам следует обращаться с пленниками. Когда маленького Джона развязали, тот уныло взглянул на свои запястья и повернулся к пленнику. Я не сообразил, что связал тебя так сильно. Но ты уж прости меня. Отлично сказано. А теперь, путник, присядь. Расскажи нам, откуда ты и что за товары везешь. Веревки были сняты, и пленник сел на землю. Утром, едва только рассвело, я опустился в путь со своими товарами из Ноттингема. Ну, вы сами видите, я еще молод и занимаюсь торговлей совсем недавно. В самом Ноттингеме товар расходится очень медленно, там у меня мало покупателей. Поэтому я решил попробовать распродать товар попроще в деревнях. Но когда я шел лесной тропинкой, на меня налетели твои молодцы и привели меня сюда. Жаль, что я не мог знать этого раньше, а то непременно бы захватил с собой какой-нибудь зеленый холстин, чтобы продать вам. Стало быть, ты разъезжаешь не для того, чтобы баловать всякими там шелками местных сквайров и их жен? Да нет, конечно. Если бы я пошел на это, то они просто-напросто отобрали бы у меня, что им понравилось, и не заплатили бы ни пенни. Ведь в наши дни прав тот, у кого сила. Откройте его тюки. Если он не врет, что везет товары для бедняков, то отправится дальше невозбранно. Тюки тут же размотали. В них оказалась грубая суровая ткань и небеленая холстина, из которой обычно шьется одежда простого люда, но ни клочка ткани, достойной рыцаря, дамы, сквайра или леди. Этот человек сказал правду. Мы не хотим воевать против бедняков и не хотим мешать им честно зарабатывать. Вот. Давайте отпустим этого человека. Что скажете, друзья? Да будем его отпустить. Ну, тогда я пойду своей дорогой. А когда окажусь в ваших краях, прихвачу с собой несколько ким зеленого сукна. С вами можно неплохо торговать, ведь вас здесь, по крайней мере, сотня человек. Ты, похоже, вполне уверен, что мы заплатим тебе за твой товар. Да? Так уверен, что вы увидите меня очень скоро. На дорожку Робин Гуд до отвала накормил путника вкусной олениной. Разъезжая по деревням, тот рассказывал, как обошелся с ним Робин Гуд и почему не ограбил его. Так сельчане узнали, что Робин Гуд и его удальцы были их друзьями. Да и друзья Робина получили в этот день хороший урок, что они не должны хоть в чем-то задевать простых людей. Торговец сдержал свое слово. Прошло не больше недели, когда он снова появился в лесу со своей лошадью, нагруженной тюками зеленого сукна. Разбойники заплатили ему за материю полную цену, и он поехал назад совершенно довольный. Но через пару дней он снова появился у них в лагере, причем на лице его был написан испуг. В прошлый раз, когда я уехал от вас, я перепутал тропинку, ведущую в Ноттингем, и в сумерках попал в руки шайки разбойников. Они забрали все деньги, да еще и лошадь. Хорошо, хоть самого не убили. Отведи нас туда, где ты сбился с дороги. Весьма неохотно торговец повиновался. Мне кажется, вот здесь я свернул на другую тропку. Так, вот на эту тропку. На эту, да. Робин и его удальцы тщательно обыскали всю местность, но не обнаружили никаких следов борьбы. Робин отметил это для себя и велел своим товарищам отвезти бродячего торговца обратно в их лесной лагерь. А сам отрядил двух человек побывать в доме торговца и в его городской лавке. У Робина возникли сомнения в той истории, которую преподнес ему торговец, но он ничем не выдал торговцу своих подозрений. Боюсь, тебе придется погостить у нас, пока мы не найдем твоих обидчиков. Торговцу выбирать не приходилось, и он остался в лагере до той поры, пока не вернулись из города посланцы Робина. Ну что? Этот человек врет! Конечно. Когда мы заглянули к нему в хлев, то увидели, что там спокойно стоит его лошадь, которую вроде у него украли. Весь кипя, он вернулся к бродячему торговцу. Ты искусный торговец. Ты подумал про себя, у Робин Гуда и его удальцов добрые сердца. Скажу-ка им на обратном пути, что меня ограбили. Тогда они, может быть, подбросят мне деньжонок, чтобы выручить из беды. Но на твою беду ты сказал мне, что твою лошадь тоже угнали. А мои люди видели ее стоящей в твоем хлеву. Простите меня, добрый господин. Простите. Бес попутал, я больше не буду никогда лочить. Ты соврал ради денег. Так что деньгами тебе и придется за это расплатиться. Ты останешься здесь до той поры, пока кто-нибудь из твоих домашних не принесет выкуп за тебя. Тебе придется вернуть до последнего пени ту сумму, которую ты заработал на нас, когда продал нам сукно. Причем мы возьмем только твою прибыль. А стоимость сукна оставим тебе, мы не грабители. Ну какие мы грабители, конечно. Незадачливому дельцу пришлось согласиться. Условие Робина было выполнено. Один из родичей торговца принес в Шервудский лес необходимую сумму денег, и тот был отпущен домой. После этого случая и все члены воинства Робина Гуда стали проникаться тем чувством справедливости, которое вынашивал их предводитель. Они начали понимать, что он ни в коем случае не был намерен обирать простого пахаря или батрака. Он не имел намерения выступать даже против благородного рыцаря, если тот был добрым и честным человеком. Но если он знал, что кто-то обирает своих ближних, грабит или обманывает их, то, не колеблясь, карал их так, как считал нужным. Порой кто-либо из попавшихся в руки Робину уверял, что у него нет денег, и если же после обыска их у него находили, то лжецу тогда приходилось платить за себя двойной выкуп. Робин не уставал наставлять своих людей. «Помогайте добрым людям и тем, кого жизнь не балует. Но не давайте спуску тем, кто делает ее такой. Это наши враги, и первый из них – шериф Ноттингемский».